В понедельник, в 5 часов без малого, я стояла с задней стороны старого дома, опасливо озираясь, нет ли за мной слежки. Шумно галдели птицы, и в кустарнике вокруг не стихали шорохи и потрескивания. Я дышала часто, но воздуха все равно не хватало, и всякий раз, когда мне чудилось какое-то движение между деревьями, сердце мое подпрыгивало и словно замирало. Весь день я просидела под лесным буком, сделанным вниманием уставившись в книгу, и то недоумевая, уж не остановились ли башенные часы, то страстно молясь, чтобы они отбивали четверти не так часто. Тени удлинились, и в воздухе уже повеяло вечерней прохладой, когда привратник вышел из старушки и открыл ворота. Через пару минут я увидела доктора Стрейкера, легким галопом скачущего по подъездной дороге на холеной гнедой лошади. Взрывая гравий, он пронесся через ворота и повернул лошадь в сторону Лискарда. Едва стук копыт стих вдали, послышался приближающийся грохот колес. В ворота завернула крытая черная коляска, похожая на лондонский кэб, и остановилась посреди подъездной дороги, ярдах в 20 от меня. Никто из нее не вышел, и кучер не слез с козел. Есть ли кто в экипаже, я не видела, но и задерживаться здесь дольше не могла. Я встала со скамьи, притворно потянулась и пошла прочь по траве, подавляя желание ускорить шаг или оглянуться, пока не завернула за угол. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы выманить Люсию из клиники, обронив несколько намеков в ходе нашего предстоящего разговора в присутствии доктора Стрейкера. Ей нужны завещания, мне нужна свобода. Если Люсия поверит, что я готова заключить с ней сделку, она сможет незаметно выскользнуть из здания и встретиться со мной в укромном месте. Я заставлю ее поменяться со мной одеждой, а потом запру где-нибудь, чтобы получить время добраться до Плимута, показать документы Генри Ловелу и положиться на свою способность убеждения. «Люсия не рискнула бы встречаться с моим поверенным», — говорила я себе. «Для нее гораздо безопаснее просто подделывать мою подпись в письмах, всякий раз, когда возникает нужда в деньгах». План представлялся трудновыполнимым с самого начала, а с приближением назначенного дня стал казаться и вовсе безнадежным. Меня в любом случае арестуют, если я не постараюсь так или иначе изменить свой облик. На первых порах я думала прокрасться на этаж, где живет персонал клиники, и стащить там форменную одежду горничной, но каждая моя вылазка заканчивалась перед запертой дверью. Потом меня осенило, что проблема решается проще. Доктор Стрейкер невысок ростом. А если я переоденусь в один из костюмов, хранящихся в лаборатории, мои шансы на спасение значительно возрастут. При необходимости я набью карманы печеньем и дойду до Плимута пешком. На дальнем крае рощи я уже отыскала место, где деревья росли достаточно близко к граничной стене поместья, чтобы взобраться на нее по веткам. Если в лаборатории найдутся деньги, которых хватит на билет на поезд, я сбегу сразу же. Бювар был привязан у меня под грудью льняными лентами, оторванными от нижней юбки. Он отчетливо вырисовывался под тканью платья, но плащ скрывал подозрительную выпуклость. Я довольно часто отказывалась от обеда, поэтому меня не хватится до позднего вечера, а тогда я, скорее всего, уже буду в Плимуте. И даже если тревогу забьют раньше, искать-то будут женщину, а не мужчину. Приблизившись к нише в стене, я еще раз опасливо осмотрелась по сторонам и медленно, осторожно открыла дверь. В прошлый раз все звуки заглушал шум дождя, но сейчас каждый скрип ржавых петель казался мне громче ружейного выстрела. Переступая порог, я услышала хруст ветки где-то поблизости, но оглянуться не посмела. Я торопливо поднялась по лестнице и прошла к галерее. Поверх следа в виде неровной полосы, оставленного мной на пыльном полу 10 дней назад, никаких новых следов я не заметила. Ноги у меня дрожали, как у паралитика. Пока я спускалась в лабораторию под шаткой винтовой лестницы, сотрясавшейся при каждом моем шаге. «Одежда, деньги, еда», — мысленно повторяла я. «Страх не убьет тебя, покуда ты не поддашься». Под самой галереей было гораздо темнее, чем в остальном помещении. Вдоль стены здесь стояло несколько диковинных механизмов, частично накрытых пыльными полотнищами парусины. Они походили на большие самопрялки, только со стеклянными колесами. В углу за лестницей я увидела письменный стол, заваленный бумагами. В дальнем конце голой стены находилась дверь. Одежда, деньги, еда. Дверь стенного шкафа на сей раз была закрыта, но, к великому моему облегчению, оказалась не запертой. Я достала оттуда сорочку, жилет и потрепанную твидовую пару, в каких ходят фермеры. «Зачем вообще доктору Стрейкеру держать здесь одежду?» — спрашивается. «Сюртук мне широковат в плечах, и рукава у него слишком длинные. Штаны тоже длинноваты, но не до нелепости. А толстое твидовое пальто с намотанным на шею шарфом поможет скрыть все несуразности». Я обшарила все карманы в поисках денег, но нашла лишь кусок корпии, да несколько клочков бумаги. Шляпа сползала бы мне на уши, если бы не узел волос, который я предусмотрительно заколола по возможности туже и выше. Башмаки доктора мне чересчур велики, это и без примерки понятно, но мои собственные туфли будут не видны под манжетами штанин. Деньги и еда. Жестяная банка была наполовину заполнена имбирным печеньем, черствым, но вполне съедобным. Я рассовала все печенье по карманам, после чего вернулась к письменному столу, бросила ворох одежды на кресло и обыскала ящики один за другим. Однако там хранились только тетради с научными записями, замысловатыми графиками и математическими расчетами. Каждая клеточка моего существа кричала: «Бери одежду и уходи скорее». Но без денег на дорогу мне придется еще одну ночь провести здесь или спать под открытым небом. Не станет ведь женщина в мужском платье проситься на ночлег. Я лихорадочно осмотрелась вокруг. Нет ли здесь чего-нибудь, что можно заложить в ломбард в Лискерде? Но я никогда в жизни не имела дела с ломбардами. А в лаборатории явно нет ничего, кроме инструментов и научных приборов, которые непременно вызовут подозрения. Взгляд мой остановился на застекленном шкафу с выдвижным ящиком у противоположной стены. Около него стояло инвалидное кресло с круглым отверстием в сиденье наподобие стульчика. 10 дней назад его здесь точно не было. Приблизившись, я увидела на подлокотниках и передних ножках ремни. Если их застегнуть, сидящему в нем человеку будет не пошевелиться. Я до боли отчетливо представила буйного пациента, бьющегося в этом кресле, с жутко оскаленными зубами, с искаженным яростью лицом. На одном подлокотнике висел чудной головной убор, что-то вроде обруча из толстой коричневой кожи, от которого тянулись черные провода. На внутренней его стороне, на расстоянии 6 дюймов друг от друга, крепились 2 блестящих металлических диска размером с полукрону. «Хватай одежду и беги отсюда!» Я выдвинула ящик шкафа, там лежали бинты и повязки, несколько аккуратно свернутых кожаных ремней и гуттаперчевых полуколец размером с мою ладонь, открытый футляр с хирургическими инструментами и тонкая серебряная цепочка, слабо блеснувшая в моих пальцах. Ключик от бювара. Внезапно я снова услышала тихое низкое гудение, даже не столько услышала звук, сколько ощутила слабую вибрацию в своих костях и даже зубах. Я торопливо надела цепочку на шею и бросилась вон. На бегу, схватив с кресла одежду и шляпу, я взлетела по винтовой лестнице на галерею, промчалась по узкому проходу между стеной и грудой мебели и выскочила за дверь. Здесь переодеться или внизу? Лучше уж замерзнуть в придорожной канаве, чем провести еще одну ночь в этих стенах. Я швырнула одежду и шляпу в лестничный колодец и на нетвердых ногах стала спускаться. Но на последней ступеньке споткнулась, запуталась в подоле платья и упала. От удара головой о каменный пол из глаз у меня полетели искры, и несколько секунд я лежала пластом, пытаясь понять, целы ли у меня кости. Бежать. Нужно бежать. Я с трудом поднялась и проковыляла к окну, чтобы проверить, нет ли кого поблизости. Из-за грязного стекла на меня смотрело мое собственное мутное отражение. При виде меня оно отшатнулось, раскрыв рот в возгласе изумления или испуга, а потом в глазах у меня потемнело. Я очнулась от того, что чьи-то руки расстегивали... Нет, застегивали пуговицы у меня на груди. Надо мной склонилась молодая женщина. В последний раз я видела ее в дверях дядиного дома на Гришем-Ярд, одетой в мое любимое светло-голубое платье. Сейчас она была в сером дорожном платье и плаще, в точности похожих на мои. Ее лицо расплывалось, меняло очертания, и я смутно подумала, что не иначе она мне грезится. Когда женщина поднялась, плащ широко распахнулся, открывая приколотую на груди брошь в виде стрекозы с рубиновыми глазами, алеющими, как две капли крови. «Люсия!» И в обтянутой перчаткой руке у нее мой бювар. Я попыталась встать, но на меня волной накатило головокружение. Люсия пробормотала что-то вроде «ты уж извини», повернулась и исчезла за дверью. Держась за стену, я кое-как поднялась и неверной поступью добрела до двери. Люсия торопливо шагала в сторону разрушенной конюшни. Она уже отошла ярдов на 10, теперь мне ее ни за что не догнать. Но даже если вдруг догоню, кто мне поверит? Я душевно больная пациентка, а она мисс Феррес, и бювар принадлежит ей, а не мне, и скоро, очень скоро она станет владелицей клиники Треганон. Люсия уже приближалась к дальнему углу здания, когда из-за контрфорса внезапно появился доктор Стрейкер, все еще в костюме для верховой езды, и схватил ее за руку. Отпрянув обратно за дверь, я успела увидеть, что он ведет Люсию в моем направлении. Я наклонилась, чтобы подобрать одежду, но от резкого движения голова у меня закружилась так сильно, что я испугалась, как бы опять не лишиться чувств. Оставив все валяться на полу, я на четвереньках вскарабкалась по ступенькам, шмыгнула в пустое каменное помещение наверху и притаилась у самого входа, с трудом переводя дыхание и прислушиваясь к голосам, гулко разносившимся в лестничном колодце. Доктор Стрейкер говорил своим обычным холодным ироничным тоном, а голос Люсии дрожал и срывался от страха. «Что, скажите на милость, здесь делает моя одежда?» «Она была у нее». «Понятно. А где она сама?» «Я не... убежала, должно быть. Прошу вас, отпустите меня». «Скорее всего, она где-то здесь. Надо проверить. Только после вас, мисс Феррес. Или мне называть вас мисс Эрден?» Люсия сдавленно ахнула, потом послышались слабые звуки борьбы. «Вы можете идти сами, или я потащу вас волоком, как вам угодно. И даже не пытайтесь сбежать от меня. Все остальные двери заперты». В этом помещении с голыми стенами не спрятался бы и воробышек. Мне ничего не оставалось, как броситься во внутреннюю дверь, закрыть которую за собой я не решилась, и пробежать по узкому проходу в галерею. Дневной свет быстро угасал. Куда теперь? Спуститься в лабораторию? Я кинулась к винтовой лестнице, но где там спрятаться? Я помчалась дальше по галерее, половицы громко скрипели под ногами. В конце галереи выхода не оказалось, там громоздилась груда мебели. Возвращаться назад поздно. Я протиснулась в единственное доступное мне укрытие под маленький столик за кучей сваленных стульев и сжалась там в комок, трясясь всем телом от страха, как затравленный зверь. Если доктор дойдет хотя бы до середины галереи, он непременно меня заметит. Дощатый пол задрожал. Послышались приглушенные голоса, потом скрежет запираемого замка. Я лишилась последнего шанса на спасение. Шаги приблизились. «Спускайтесь, будьте любезны». Хотя, — говорил доктор Стрейкер негромко, голос его гулко раскатился по всей часовне. Я ощущала, как трясется под ними шаткая винтовая лестница. Люсия издавала невнятные протестующие звуки или просто всхлипывала. Слышать, ничего не видя, было просто невыносимо. Я выбралась из-под стола, подползла к перилам галереи и осторожно подняла голову, выглядывая из-за них. Доктор Стрейкер стоял ко мне спиной, одной рукой стискивая локоть Люсии, а в другой сжимая мой бювар. Он положил бювар на верстак и подтащил девушку к инвалидному креслу. «Прошу вас, присядьте, мисс Эрден. Боюсь, ничего удобнее я не могу вам предложить». Люсия задергалась, силясь вырваться, но одним ловким движением он усадил ее в кресло и склонился над ее правой рукой, в то время как Люсия бешено отбивалась от него левой. Через несколько секунд он затянул ремень и на другом запястье. Она яростно брыкалась и пыталась укусить своего мучителя, но очень скоро ремни застегнулись у нее на щиколотках, а потом и на локтях. Теперь несчастная могла лишь беспомощно извиваться. Доктор Стрейкер отступил на шаг назад и одернул сюртук. «Вы не почувствуете никакой боли, уверяю вас. Мне нечасто выпадает удовольствие работать с разумным, психически совершенно здоровым человеком, да вдобавок еще и таким, на которого этические соображения не распространяются. Я намерен выжать из вас все возможное. Пожалуйста, умоляю вас, отпустите меня. Все документы у вас. Жизнью клянусь, мы ни единой душе не скажем». «Боюсь, ваши клятвы для меня пустой звук. Одно дело шантажировать Эдмунда Мордаунта, и совсем другое — пытаться шантажировать меня. Я от души забавлялся, внушая вам уверенность, что вы обманули меня, как обманули свою бедную кузину, да, мисс Эштон? Каковое имя она обречена носить до скончания дней? Вы же навсегда останетесь мисс Феррес, покойной мисс Феррес, позволю себе уточнить, немного забегая вперед. Сейчас мне нужно отыскать мисс Эштон. Мы с вами продолжим наше знакомство после наступления темноты. Сожалею, что не могу устроить вас поудобнее или назначить вам что-нибудь сильнее легкого успокоительного. Не желаете пару капель лауданума? Нет? В таком случае позвольте откланяться. И, пожалуйста, не тратьте силы на крики о помощи. Стены здесь чрезвычайно толстые. Хоть ночь напролет вопите. Вас все равно никто не услышит». Доктор Стрейкер взял со стола бювар и словно заколебался, потом пробормотал что-то вроде «нет, лучше не рисковать», резко повернулся и широким шагом направился к лестнице. Я забилась в угол под перилами, не смея отползти обратно под стол. Вдруг половица скрипнет. Но лестница не задрожала под тяжелой поступью. Послышался стук выдвигаемого ящика, затем приглушенное восклицание. Ящик задвинулся, в замке повернулся ключ. Я опять осторожно выглянула из-за ограды. Доктор Стрейкер стоял над Люсией уже без бювара в руке. «Это вы взяли ключ?» — грозно осведомился он. Люсия бешено замотала головой. Я застыла на месте, боясь отвести от него глаза и одновременно содрогаясь от ужаса, что он меня увидит. Доктор Стрейкер подошел к стене и провел рукой по какой-то панели. Помещение залил желтый свет, исходящий от ламп, которые я принимала за масляные. Надетые на них колпаки направляли освещение вниз, поэтому вся галерея погрузилась в почти полную темноту. С минуту доктор Стрейкер стоял посреди лаборатории, пристально озирая свои владения, а потом принялся обходить помещение, заглядывая под столы, открывая дверцы шкафов, в том числе и стенного, дверцу которого я все-таки не забыла затворить. И в скором времени оказался прямо подо мной. Послышался шорох парусиновых полотнищ, стягиваемых со странных механизмов. «Мой единственный шанс, — подумала я, — это отползти обратно в укрытие, когда он начнет подниматься по лестнице. Возможно, шум шагов по скрипучим ступенькам заглушит все прочие шорохи». Но лестница опять так и не сотряслась, а доктор Стрейкер чуть погодя вышел из-под галереи у дальней стены и завершил обход лаборатории. Он снова остановился перед Люсией. Его тень упала ей на лицо, извлек часы из жилетного кармана и уставился на циферблат, задумчиво хмуря брови. Потом вскинул голову и скользнул взглядом по галерее. Я затаила дыхание. «Нет, сейчас дорога каждая минута», — наконец промолвил он, после чего подошел к панели на стене и пробежал по ней пальцами. Лампы начали гаснуть одна за другой, и в конечном счете осталась гореть лишь та, что над дверью в ризницу. Отвесив Люсии насмешливый поклон, доктор Стрейкер достал связку ключей, прошагал к ризничной двери, отомкнул замок и снова запер за собой. Эхо порхнуло по часовне и растворилось в тишине. Первой моей мыслью было остаться в укрытии, дождаться возвращения доктора Стрейкера и постараться не издать ни звука, пока он делает с Люсией то, что собирается делать. А потом, возможно, мне удастся сбежать, если все будет тихо. Но ведь он наверняка отправится прямиком в мою комнату, и тогда все бросятся на мои поиски. И он в любую минуту может решить, что хорошо бы вернуться и обыскать галерею. Нет, мне надо заполучить обратно свой бювар, выбраться отсюда и уповать, что одежда доктора Стрейкера все еще там, где я ее оставила. Другого шанса на спасение у меня нет. Переодетая в мужское платье, в суматохе я смогу сойти за одного из своих преследователей. Я с трудом поднялась, шаткой поступью прошла по галерее и спустилась в лабораторию. «Джорджина, ради всего святого, спаси меня!» Не взглянув на Люсию, я прошла к другой двери под галереей. Массивная, плотно притертая, она даже не дрогнула, когда я подергала ручку. Ключи. Или какой-нибудь инструмент, достаточно тяжелый и крепкий, чтобы взломать дверь в галерее, или чтобы наброситься с ним на доктора Стрейкера. При таком тусклом освещении искать в шкафах и ящиках приходилось ощупью. Я подумала о панели на стене, но если он затаился поблизости и увидит свет... Я передвигалась от стола к столу, не обращая внимания на мольбы Люсии. «Умолкни», — бросила я, проходя позади кресла. «Еще раз пикнешь, я заткну тебе рот кляпом». Она разрыдалась, но я не удостоила ее взглядом. Торопливо обойдя лабораторию, я нашла молоток, долото, увесистую отвертку, свечу и коробку восковых спичек. Гнев на эту женщину, которую я знала-то лишь по записям в моем дневнике, кипел в моей душе, не давая разыграться страху. Наконец я повернулась к Люсии. «Джорджина, я люблю тебя, клянусь, я бы вернулась за тобой». «Ты не способна на любовь, и правды от тебя не дождешься». Я пристально смотрела на нее, силясь вспомнить хоть какие-нибудь события, картины, образы, выпавшие из памяти, но у меня ничего не получалось. Ужас искажал черты Люсии, стирая сходство со мной, обманувшее столь многих людей. Глаза у нее остекленели, на мокрых щеках темнели потеки сурьмы. «Развяжи меня хотя бы», — взмолилась она, — «не лишай меня надежды на жизнь». «А какую надежду ты оставила мне? Я бы скорее гадюку освободила». Она уронила голову на грудь и вся задрожала, сотрясая кресло. «Что он со мной сделает?» Слова прозвучали еле слышно. «Он может вырвать твое сердце из груди и зажарить у тебя на глазах, мне плевать». Но потом я подумала, что буду ничем не лучше Люсии, если брошу ее здесь. «Ладно, я спасу тебя, если смогу. Но только лишь для того, чтобы упрятать в тюрьму. Освободи меня на минутку, иначе я обделаюсь». «Да ты и так уже обделалась в известном смысле». Я повернулась к ней спиной. В углу, где стоял письменный стол, было очень темно, и в конце концов мне пришлось зажечь свечу. Я втиснула лезвие долота в щель над выдвижным ящиком и принялась колотить по рукоятке молотком. Грохот стоял такой, что я каждую минуту ожидала появления доктора Стрейкера. Наконец, вся передняя стенка ящика с треском отвалилась. Пальцы у меня тряслись, и я целую вечность провозилась с пуговицами, пряча бювар под платьем. Удержать в руках все инструменты вместе с горящей свечой никак не получалось. В конечном счете я задула свечу и медленно поднялась по лестнице, провожаемая воплями Люсии. Прижимая инструменты к груди, я осторожно двинулась боком в темный проход между стеной и нагромождением столов, стульев и скамей. Но прошла всего несколько шагов, когда вдруг молоток выскользнул у меня из рук. Наклоняясь за ним в кромешной тьме, я потеряла равновесие и повалилась прямо на груду мебели, выронив еще и свечу. По полу пробежала зловещая дрожь. Я повернулась и ринулась обратно в галерею. Но в следующий миг вся огромная куча с громоподобным грохотом обрушилась. Что-то тяжело ударило меня между лопатками, и от страшного толчка я полетела вперед, теряя сознание.